Фреда теперь силком не загонишь. Ведь он понятия не имел, что значит бродить среди вереска в летнюю ночь с моей Виви. Послушайте, нельзя ли полегче? Фред, раз и навсегда об этом не может быть и речи. Миссис Уоррен тебе скажет, что нечего об этом и думать. Ну, разумеется, нечего. Это верно, миссис Уоррен. Право, я не знаю, Сэм. Если девочка хочет выйти замуж, что толку ее удерживать? Ну, выдать за него вашу дочь за моего сына? Да. Да вы подумайте сами, это же невозможно. Ну, разумеется, невозможно. Выкиньте это из головы, Китти. Почему? Разве моя дочь недостаточно хороша для его сына? Но право же, дорогая миссис Уоррен, вы знаете причину... Не знаю я никаких причин. А если вы знаете, сообщите их Фрэнку, Виви или вашим прихожанам. Вы прекрасно знаете, что я никому не могу сказать. Но мой сын поверит, если я ему скажу, что есть причина. Совершенно верно, папочка, он вам поверит. Но когда же ваши доводы влияли на поведение вашего сына? Вы не можете на ней жениться, вот и все! Вам-то какое дело до этого, скажите мне, пожалуйста? Именно это я и хотел спросить, только по-своему более деликатно. Я полагаю, вы не захотите выдать девушку замуж за человека моложе ее? Без профессии гроша в кармане. Да. Если вы мне не верите, можете спросить об этом у Сэма. Сэм, много вы дадите вашему сыну? Да ничего не дам. Он уже получил свою долю и в июле растратил последнюю. Все это так меркантильно. Неужели вы думаете, что Виви выйдет ради денег? Если мы любим друг друга... Нет, нет, милый, если у вас нет средств содержать жену, то это решает дело, и Виви вам не достанется. А вы что скажете, родитель? Я согласен с миссис Уоррен. А наш милейший Крофт уже выразил свое мнение. Ну вот что, мне надоели ваши дерзости. Очень жаль, что приходится осадить вас, Крофт. Но вы сейчас позволили себе со мной разговаривать по-отечески. Мне и одного отца за глаза довольно. Благодарю вас. Дорогая миссис Уоррен, я не могу отказаться от моей Виви даже ради вас. Это негодный мальчишка какой-то. И так как у вас, насколько я понимаю, другие виды, я сию минуту объяснюсь с Виви. Входит Виви в сопровождении Преда. Виви, ну где ты была? На холме. Ну как же ты ушла, не сказав нам ни слова? Почем я знаю, где ты? Тут еще ночь на дворе. Как у нас насчет ужина? Боюсь, что нам будет тесновато. Да ты слышишь, что я тебе говорю? Слышу. Сколько нас здесь? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Двоим придется подождать, пока остальные кончат. У миссис Алисон всего 4 прибора. Не беспокойтесь из-за меня. Я могу... Вы сейчас же сядете ужинать, мистер Прэтт. Вы долго гуляли и проголодались. Сама я могу подождать. Кто-нибудь составит мне компанию. Прэтт, вы хотите? Совершенно не хочу. Окончательно потерял аппетит. Джордж тоже не голоден, он может подождать. Как бы не так. Я после чая ничего не ел. Пусть Сэм подождет. Вы хотите уморить голодом моего бедного папу? Позвольте мне говорить самому за себя, сэр. С удовольствием подожду. Это лишнее, ждать придется только двоим. Мистер Гарднер, дайте руку маме. Пастор подает руку миссис Уоррен, и они поднимаются наверх. За ними следуют Фред и Крофтс. Виви и Фрэнк остаются вдвоем. Вы можете протиснуться в тот уголок, мистер Фред? Это довольно трудно, осторожнее. Не запачкайте себя стены. Вот так. Ну как, теперь всем удобно? Да-да, вполне, благодарю. Только не закрывайте двери. Фрэнк распахивает дверь на веранду. Виви закрывает дверь в кухню. Фрэнк подбегает к Виви. На силу отделались. Ну, Вилмс, как вам понравился мой родитель? Если бы двух слов не сказал, по-моему, он пороху не выдумал. Нет, знаете ли, он не так глуп, как кажется. Он стал священником и по своей охоте, стараясь выдержать эту роль, строит дурака и пересаливает немного. Нет, вы не думайте, я его даже люблю. Как, по по-моему, вы с ним поладите. Я не думаю, что мне когда-нибудь в будущем пришлось с ним иметь дело. Да и со всей компанией маминых старых друзей тоже. Исключая, пожалуй, Фреда. Фред, да. Как вам понравилась моя мать? По чистой совести? По чистой совести. Ну что ж, она занятная. Ну и штучка же, скажу я вам. А Крофт? Боже мой, этот Крофт. Ну и компания, Фред. Ну и народ. Если бы я думала, что я буду такая же, что из меня выйдет пустельга без единой мысли в голове, без выдержки, без характера, да я бы вскрыла себе вены и дело с концом. Не надо, ради бога, не надо. А к чему им себя утруждать, если они могут прожить и без завода? Хотел бы я, чтобы мне так повезло. А вот что они не в форме, это мне не нравится. Опустились, ужасно опустились, это никуда не годится. Вы что ж думаете, вы в старости будете лучше Крофтса, если не возьметесь за дело? Конечно. Какое же может быть сравнение? Ну к чему Вилмс читать нотации? Ну ее мальчик неисправим. Знаете, Вилмс сегодня не в настроении нежничать со своим мальчиком. Какая вы недобрая. Ставьте шутить. Я говорю серьезно. Хорошо, подойдем к этому делу научно. Мисс Виви, известно ли вам, что все передовые мыслители утверждают, будто бы значительная часть недугов современной цивилизации объясняется половым голодом среди молодежи? Так вот я принесу... Нет, вы становитесь невыносимы, Фрэнк. Найдется у вас место для Фрэнка. Он жалуется на голод. Вилмс здорово достанется за это от ее мальчика. Фрэнк поднимается наверх. Виви! Девочка, ну иди, ты, наверное, проголодалась. Виви поднимается по лестнице и встречается с Крофтсом. Он галантно уступает ей дорогу. За ним спускается миссис Уоррен. Мне хотелось только пить. Да, узнаю, что я люблю поесть, а тут особенно не разойдешься. Холодная говядина, сыр и салат. Почему вы поощряете этого щенка? Слушайте, Джордж, что вам далась эта девочка? Я заметила, как вы смотрите на нее. Имейте в виду, что я вас очень хорошо знаю. Мне понятны ваши взгляды. А что за беда? Так уж на нее и посмотреть нельзя. Да я бы вас выкинула за дверь. Или отправила обратно в Лондон, если бы заметила, что у вас на уме глупости. Мне один мизинец моей дочери дороже вас со всеми вашими потрохами. И успокойтесь. У этого щенка шансов столько же на успех, сколько и у вас. Так уже нельзя проявить интерес к делу. Только не такому человеку, как вы. Сколько ей лет? Это вас не касается. Почему вы из всего делаете тайну? Потому что я так хочу! Ну ладно! Мне еще нет 50 лет, мое состояние не уменьшилось. Еще бы! Вы же скарит, хоть и кутила. Баронеты не каждый день подворачиваются под руку. Никто с моим положением в обществе не будет терпеть такую тещу, как вы. Почему ей не выйти за меня? За вас? Ну да. Мы бы отлично бы зажили бы втроем. Я умру раньше. Она останется эффектной вдовой с крупным капитанцем. Почему нет? Мне пришло в голову, пока я гулял с этим болваном. Только такое не может прийти вам в голову. Ну ладно, Китти. Вы же рассудительная женщина. Не прикидывайтесь ханжой. Я вас ни о чем не спрашивал, и мне можете ни на что не отвечать. Я завещаю все мое состояние. Но если вам лично понадобится день свадьбы, можете назначить сумму в пределах благоразумия. Вы тем же кончаете, чем кончают все старые развалины. Черт бы вас побрал! Заслышав голоса, Крофтс убегает в сад. Из кухни выходят Виви, Фрэнк, пастор и Прэд. Ну, хорошо ли ты поужинала, милочка? Вы же знаете, что такое ужин и миссис Алис. где же сэр Джордж? Пошел курить трубку, бедняжка Фрэнк. Неужели всю говядину съели? Так-таки ничего и не досталось, кроме хлеба с сыром и имбирного пива. Масло было просто ужасное. Надо заказать в лавке. Да, закажите, ради бога. Фрэнк, мой мальчик, нам пора отправляться домой. Твоя мать еще не знает, что у нас будут гости. Боюсь, что мы вас стесним. Нисколько, Фредди! Моя мать будет в восторге. Это истинно утонченная художественная натура. И целый год она не видит никого, кроме родителей. Вы представляете, каково я живет? Вы же не художественная натура, папаша, верно? Вот берите Фреда, ведите его домой, Крофтса... Вы найдете в саду, он составит отличную компанию нашему бульдогу. А я останусь здесь и побеседую с миссис Уоррен. Идемте с нами, Фрэнк. Миссис Уоррен так давно не видела мисс Виви, а мы не дали им побыть ни минуты вместе. Разумеется, я забыл. Благодарю вас, Фредди. Джентльмен с головы до пят. Вы были идеалом всю мою жизнь. Ой, если бы вы были моим отцом вместо этого недостойного старика. Молчать, сэр, молчать. Ну, не кощунствуй. Вам надо его держать в руках, сэр. Доброй ночи. Вот передайте эту палку и шляпу Джорджу с приветом от меня. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Фред. До свидания. Спокойной ночи. До свидания. Домой, сэр. Сию минуту домой. Пастор и Фред уходят. Ну, а поцеловать? Нет, я вас ненавижу. Жаль. Спокойной ночи, миссис Уоррен. Ну? Поцеловав все же на прощание Виви и послав воздушный поцелуй миссис Уоррен, Фрэнк уходит. Ты видела когда-нибудь такого болтуна? Вот озорник. И я думаю, что ты его напрасно поощряешь. Он настоящий шалопай. Да. Боюсь, что бедный Фрэнк действительно шалопай. Этот Крофт тоже, по-моему, не очень приятная фигура. Верно? Что ты знаешь о мужчинах, чтобы так говорить о них? Сэр Джордж мой приятель. Ты его будешь теперь часто видеть, так что тебе придется... примириться с этим. Почему? Разве вы думаете, что мы уж так часто будем бывать вместе? Я хочу сказать, мы с вами. Ну, разумеется, покуда ты не выйдешь замуж, ты же не вернешься в Корниш. Значит, вы думаете, что мой образ жизни подойдет вам? Я в этом сомневаюсь. Твой образ жизни? Что ты хочешь этим сказать? Мама, вам никогда не приходило в голову, что у меня может быть свой образ жизни, как у других людей? Что за чепуху ты болтаешь? Что, тебе хочется показать свою независимость, раз ты стала такой важной особой у себя в школе? Не дури, милая. И больше вам нечего сказать мне по этому поводу, мама? Да что ты ко мне пристала? Придержи язык. Туда же. Со своим образом жизни. Скажите, пожалуйста, еще чего? Образ жизни у тебя будет такой, какой мне вздумается. Вот и все. Тут и я вижу, что ты напустил на себя эту важность, тех пор, как выдержал экзамен, или как там он у вас называется. Если ты думаешь, что я это буду терпеть, ты ошибаешься. И чем скорее ты это поймешь, тем будет лучше для тебя. Больше мне тебе нечего сказать по этому поводу. Да знаете, с кем вы разговариваете, мисс? Нет, не знаю. Кто вы и что вы? Ах ты дрянь! Моя репутация, мое общественное положение и профессия, которую я себе выбрала, это всем известно. А вот мне о вас ничего не известно. Какой образ жизни вы предлагаете мне вместе с сэром Джорджем Крофтом? Скажите, пожалуйста. Смотри, как бы я не сделала что-нибудь такое, о чем пожалею. Да и ты тоже. Ха. Ну-ну. Ну что ж, отложим этот разговор до тех пор, пока вы будете в состоянии его продолжать. Вам надо чаще ходить пешком и играть в теннис.